Конечно, на пути самосовершенствования мы можем принимать помощь других, но главным все-таки остается собственное желание, собственные усилия. Если человек не хочет совершать вечерние пробежки, никакие дисциплинирующие меры, никакие усилия близких ему не помогут. «Объяснения посторонних не помогут постичь истину», — писал Такуан Сохо. Помощь других играет эпизодическую роль, служит определенной подстраховкой от наших собственных срывов. Того же мнения придерживались и японские воины. Человек должен совершенствоваться, полагаясь на свою волю и поддержку других, иначе из него никогда не выйдет ничего путного. Каждый из нас должен быть искренен в стремлении к совершенству. Если же он хочет пожать плоды, не посеяв зерен, ничего не выйдет. Как объяснял Сиба Йосимаса, без искренности не придет успех. Говорится, что все способности человека содержатся в его сердце. Самурай должен видеть как свое сердце, так и чужие сердца. Если вы не постигнете этого, то никто не поможет. Прилагая огромные усилия, стараясь успеть побольше, вы не должны забывать и о своем здоровье. Организм никогда не прощает насилие над собой. В жизни нам не встретится существо более злопамятное, чем собственное тело. В зрелые годы оно обязательно напомнит нам все ошибки молодости, и мы не раз пожалеем о проведенных без сна ночах, о длительных перерывах в еде и других нарушениях нормального жизненного ритма. Именно поэтому о своем здоровье нужно заботиться с молодости. Самурай обязан заботиться о своем здоровье, причем делать это следует с малых лет, а уж после 50 состоянию тела и ясности ума следует уделять особое внимание, говорится в Будо-сёсин-сю. В особенности нельзя накапливать недосыпание. Конечно, интерес и дело порой требуют провести на ногах 1-2 ночи, но делать это правилом — самый короткий путь к ранней старости. Заботясь о здоровье с юных лет, вы сможете дольше сохранять свои силы, меньше прибегать к услугам врачей в зрелые годы, избежать многих опасных заболеваний. Мы не в состоянии жить бесконечно, но вопрос продления своих дней в наших руках. Заранее заботиться о будущем нужно не только в вопросах здоровья. То же самое правило действует и во всех остальных областях нашей жизни. В главе «Битва самурая» мы поговорим об этом более подробно, а пока вкратце рассмотрим основные принципы. Умение заранее продумывать свои решения принадлежит к числу важнейших качеств японского воина, впрочем, и бизнесмена тоже. Замкнуться в узком пространстве сегодняшнего дня, потерять из виду перспективу, может ли быть более быстрый и надежный способ для полного крушения? Каждый день выдвигает перед нами все новые проблемы. Некоторые из них возникают внезапно, другие, их большинство, можно предвидеть. Продумав важное дело заранее, вы впоследствии сможете решить его на удивление легко и за короткое время. В любом случае вам придется затратить гораздо меньше усилий, чем если бы вы беспечно дожидались момента, когда проблема непосредственно предстанет пред вами во всей красе. Самураи называли этот принцип «к важным делам следует относиться легко». На стене у господина Наосига висел свиток со словами: «К важным делам следует относиться легко». Мастер Иттей добавил к этому: «К несущественным делам следует относиться серьезно». На самом деле у каждого человека лишь пара важных дел, которые можно решить, концентрируясь на них в течение дня. Заранее продумав свои действия, ты легко решишь все задачи, когда придет час. Иначе тебе придется бороться с неожиданностями, и ты никогда не будешь уверен в успехе. Обдумывай все заранее и руководствуйся изречением «к важным делам следует относиться легко». Другой принцип, а точнее другое название того же самого принципа, гласит: «Завтра — это сейчас». Пословица удивительно созвучна русскому «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Однако смысл, вложенный в нее, несколько иной. Речь идет о том, что к будущим делам нужно относиться с той же степенью серьезности, что и к сегодняшним. Юноши сказали, что сейчас — это потом, а потом — Это сейчас. Человек ничего не стоит, если не понимает этой истины. Если у него внезапно спросят совета, он не будет знать, что говорить. И все из-за того, что он различает потом и сейчас. А если он проникнется тождеством этих слов, он станет настоящим самураем, даже если не достигнет высокого положения. Помимо тех ситуаций, которые можно предусмотреть, вы должны быть готовы к неординарным, нештатным кризисам. На самом деле, неожиданными для вас они могут быть лишь в том смысле, что вы довольно низко расценивали вероятность их возникновения. Когда придет время, размышлять будет некогда. Не продумав все загодя, ты потерпишь неудачу, предупреждали японские воины.